Глава 9. Дети и воспитание. Мы убеждены, что дети нуждаются в воспитании. Мы ощущаем свою ответственность за то, чтобы дети росли правильно воспитанными. На самом же деле, больше всего на свете дети нуждаются в понимании. Понимание ребенка – это и есть главный критерий любви к нему. И мне кажется, когда Абрахам Маслоу настаивает на необходимости любви в воспитании детей, он имеет в виду именно любовь-понимание. Процитирую. «Представляется совершенно очевидным, что множество характерных черт здорового взрослого человека являются позитивными последствиями удовлетворения любви в детстве, например, способность признать независимость любимого человека, способность противостоять недостатку любви, способность любить, не отказываясь от автономии и так далее». Примечание. Абрахам Маслоу. «Мотивация и личность». Санкт-Петербург. Питер. 2012 год. Страница 85. Получается, что любовь, мне все-таки ближе слово «понимание», способствует появлению у человека позитивных черт, необходимых для жизни. Нам кажется, что мы не способны понять свое чадо. Нам представляется, что это сложная и неразрешимая задача. Однако нередко мы не можем понять ребенка не потому, что это очень сложно, а потому что не ставим себе такой задачи. Задачу понять мы меняем на иную, более близкую нам и более, как нам кажется, легкую воспитывать. Если мы входим в комнату ребенка, как бы говоря: «Здравствуй, это ты?», многие проблемы воспитания решаются сами собой. Воспитание – это не то, что мы делаем с 18.00 до 18.30. Воспитание происходит постоянно, даже когда мы об этом не думаем. Впрочем, мы почти никогда об этом не думаем. Чудесно написано об этом все у того же Эрика Берна. К тому времени, когда ребенок добирается до «давай я тебе помогу, милый», или «поднимай свою задницу с кровати», или даже «я выбью тебе мозги, которых у тебя нет», у него уже складываются определенные убеждения относительно себя самого и окружающих. Примечание. Эрик Берн. «Игры, в которые играют люди, люди, которые играют в игры». Москва, Эксмо, 2012 год, страница 232. Это очень просто, и это очень важно. Ребенок во многом формируется, исходя из нашего к нему отношения. Родители – это зеркало, в котором отражаются сын или дочь. И очень долгое время, часто всю жизнь, дети считают, что они именно такие, как это отражение. Замечательно точно сказал по этому поводу все тот же Эрик Берн. Быть красивой или иметь успех – вопрос совсем не анатомии, а родительского разрешения. Анатомия делает девушку хорошенькой или фотогеничной, но только улыбка отца позволяет лицу дочери сверкать красотой. Примечание. Эрик Берн. «Игры, в которые играют люди, люди, которые играют в игры». Москва, Эксмо, 2012 год, страница 270. Понятно, что родители воспитывают детей самим фактом своего существования, и это воспитание примером невероятно действенно. Но родители воспитывают еще и непосредственно. Делают замечания, ругаются, наказывают. Без всего этого, ну куда? Существует распространенная точка зрения, что, мол, дети ненавидят, когда их воспитывают. Эта точка зрения ошибочна. Повторю, дети больше всего на свете любят, когда ими занимаются родители, когда родители имеют их в виду. Если родитель вообще не воспитывает, не делает замечаний, не учит жизни, не дает советов, ребенок чувствует себя брошенным и ненужным. Дети не любят, когда им тупо читают нотации, это правда. Но если их вообще не воспитывать, у них будет ощущение, что они никому не интересны, что никто не хочет ими заниматься. Иногда, особенно в раннем детстве, ребенок не имеет ничего против того, чтобы его принудили что-то сделать, даже если он при этом ритуально повизгивает. Например, посадили на велосипед или подтолкнули в море. Надо ли детей наказывать? Вопрос, на который каждый родитель сам должен найти ответ. Кто-то считает, что без этого не обойтись. Кто-то убежден, что наказание унижает ребенка. Кто-то точно знает, без наказания невозможно внушить ребенку самые главные истины. Кто-то уверен, только разговором, только объяснением можно чего-то достичь. Должен сказать, что я в своей жизни встречал крайне мало людей, которые вообще никогда не наказывали своих детей. Мне лично кажется, что вовсе без наказаний невозможно. Но чтобы наказание приносило пользу, а не вред, оно должно быть а. справедливым, б. действенным. Очень важно понимать, справедливо наказание или нет. Определяете не вы, а ваше чадо. Попросту говоря, ребенок должен понимать, за что его наказали. Не вы должны это понимать, а он. Например, родители любят наказывать за плохие отметки, даже не разбираясь. Ребенок получил двойку за невыполненное задание или потому что не понял материал. Многие родители просто-таки любят карать своих детей, потому что наказание – это ведь прекрасный способ сделать вид, что идет воспитательный процесс. Наказал – значит, воспитал, дело сделано, так ли? Если ребенок не понял, что наказание справедливо, значит, вы сделали уверенный шаг к тому, чтобы стать своему чаду врагом. Мы уже не раз говорили, что дети особенно остро воспринимают несправедливость и неуважение. Это надо помнить, когда вы решаете ребенка наказать. Наказывать ребенка надо редко и по каким-то очень серьезным поводам. Только тогда ребенок его запомнит, только тогда кара будет действенной. Если ребенок понимает, за что его наказывают, если наказание – это не игра, а серьезная для него кара, он не обижается, а делает выводы. Если ребенка наказывают постоянно за любой незначительный проступок, если вся жизнь превращается в игру, в которой маленький человек хочет избежать наказания, а большой непременно наказать, это унижает маленького человека и отдаляет его от большого. Повторим еще раз. Для ребенка воспитание – это форма проявления интереса к нему. Ребенок очень хорошо понимает, если родители его воспитывают, значит, они им интересуются. Именно поэтому дети категорически не выносят формального воспитания, когда родитель ругается, делает замечания, а то и наказывает, не разобравшись в ситуации. Воспитывает не для того, чтобы изменить положение дел, а только и сугубо за тем, чтобы сыграть роль родителя. Детей невозможно обмануть. Они очень хорошо чувствуют, родитель воспитывает, потому что искренне переживает за свое дитя и пытается изменить в нем что-то. Или же он проводит воспитательные действия, потому что так положено, потому что от этих действий ему, старшему, будет лучше, у него появится ощущение, что он провел воспитательный процесс. Не устану повторять. Мы очень часто забываем о том, что не только мы хорошо чувствуем наше чадо, но и чадо прекрасно чувствует нас. Когда мы воспитываем формально, не особо даже сосредотачиваясь на проблемах, которые хотим решить, ребенок это прочитает всегда. И наоборот. Если он чувствует искреннюю озабоченность и желание его понять, то всегда ответит взаимностью, может быть, не сразу, но ответит. Воспитывая ребенка, мы чаще всего боимся выглядеть слабыми. Мы стремимся показать, что мы сильные, мощные, все понимающие на свете взрослые. Это не просто ошибка, это неправда. Ведь именно во взаимоотношениях с детьми мы столь часто ощущаем собственную слабость и подчас паническую невозможность изменить ситуацию к лучшему. Почему мы предпочитаем врать ребенку вместо того, чтобы честно сказать о своей неуверенности? Почему мы не верим в то, что ребенок нас любит и захочет вместе с нами решать проблемы, тем более, если это его проблемы? Почему мы боимся обратиться за помощью к собственному ребенку? Неужели мы не верим, что он захочет нам помочь? Почему вместо того, чтобы быть искренними, чтобы говорить правду, мы радостно играем роль строгих и сильных пап и мам? Неплохо бы помнить, взрослым никогда не удается переиграть детей. И потому что опыт игры у них гораздо больше, чем у нас. И потому что состояние игры для них естественно, и они с радостью вступят в любое представление, в том числе и социальное. Поэтому, когда старшие играют в строгих родителей, дети с удовольствием играют в послушных детей. Эта игра может продолжиться на протяжении всей учебы и даже на протяжении всей жизни. Кому-то вполне удобно существовать в такой игре. Ну, ради бога, это ваш выбор, ваша жизнь. Но при этом неплохо бы помнить одно. В такой социальной игре воспитание невозможно. Бессмысленно воспитывать ребенка, делая вид, что ты его воспитываешь. Симон Соловейчик утверждает: «Все великие педагоги писали, что воспитание должно быть незаметным. Не стой над душой». Примечание. Симон Соловейчик. «Педагогика для всех». Москва, 1 сентября 2001 год. Страница 18. Прав ли уважаемый Симон Львович вместе с великими педагогами? И да, и нет. Ребенку, конечно, не нравится, когда у него стоят над душой, когда контролируют не только каждое действие, но и буквально каждое слово. Ну а кому такое понравится? Но когда с маленьким человеком заинтересованно разговаривают о его жизни, о его проблемах и о том, как их решить, ему нравится. А кому такое не понравится? Воспитание – это разговор. Разговор – это в первую очередь попытка понять другого человека. Навязывание своей позиции, даже верной, называется лекцией. А вот лекция – это как раз то, что мы не любим сами и что терпеть не могут наши дети. От нас, а не от детей, зависит, кого они будут в нас видеть – старших друзей, с которыми можно посоветоваться по любому поводу, или лекторов, которые будут читать им нотации по любому поводу. У дочери моих близких друзей на пляже украли мобильный. Дочь – 14-летний человек. Позвонила маме и рассказала о своей беде. Мама взорвалась. «Сколько раз я говорила тебе, что нельзя брать на пляж мобильный?» На что дочь ответила спокойно: «Мама, это не те слова, которые я хочу сейчас услышать», и повесила трубку. Меня поразила реакция мамы. Она поняла, что сделала что-то не так, не сумела поддержать дочь и извинилась. Мама извинилась перед дочерью. Надо ли добавлять, что у этой мамы и дочери чудесные, близкие, дружеские отношения? Мне очень нравится фраза «человек человеку учитель». Это ведь так на самом деле и есть. Задумываемся ли мы над тем, что мы все друг друга воспитываем? Задумываемся ли мы над тем, какую форму воспитания от других людей мы приемлем, а какую категорически нет? Задумываемся ли мы над тем, насколько мы сами не любим, когда нам читают лекции, начальники, друзья, случайные люди в автобусе или в метро? И как мы благодарны человеку, который готов нас понять, войти в наше положение, дать совет? Дети — это люди. У них реакции такие же, как у нас, только подчас более обостренные. И они хотят того же воспитания, которое хотим мы, и не хотят того, которое нам не нравится. Дети не выносят, когда, воспитывая их, родители проявляют свою силу, если угодно, свою власть, когда разговор превращается в лекцию. А кто из нас это любит? Дети не выносят, когда их воспитывают формально, играя роль строгих родителей. А кому из нас нравится формальное к себе отношение? Дети нуждаются в том, чтобы самые родные для них люди, родители, постарались войти в суть проблемы и дали продуманный совет, как ее решать. А кто из нас отказался бы от такого отношения? Теоретически все просто. Если во время любых воспитательных бесед вами движет заинтересованность не в том, чтобы показать собственную силу, но в том, чтобы понять своего ребенка и помочь ему, все будет отлично. Если рассматривать воспитание как помощь ребенку в решении его проблем, то тогда это очень серьезный шанс стать со своим ребенком ближе. Но почему мы так редко и неохотно используем этот шанс? Даже если ребенок связался с дурной компанией, он ведь это сделал почему-то. Иногда, конечно, вспомним историю со Стасом Пьехой, его надо из этой компании вырвать. Но чаще бывают ситуации, когда его надо от этой компании отвлечь. А для этого надо своего ребенка хорошо знать. Знаменитый актер Александр Збруев вырос на Арбате, в послевоенной Москве. Некоторое время он проводил в нехорошей компании, многие его друзья юности закончили свою жизнь в тюрьме или погибли. Александр Викторович признавался мне: неизвестно, как бы сложилась его жизнь, если бы мама не увлекла его театром. Мама знаменитого актера шла не от себя, не от своих представлений о жизни, не от желания показать свою силу, но от своего сына. Она почувствовала в нем тягу к актерству и помогла эту тягу проявить. Если воспитание равно дружбе, тогда все в порядке. Если воспитание — это способ для родителя показать свою силу, тогда беда. Мы ведь хотим воспитать свободного человека, не так ли? А как это сделать? Об этом мы поговорим в следующей главе.